Ну, прямо шведский стол. Тут тебе и поглотители с силой, и герой с межмировой энергией, и даже есть шанс найти какие-нибудь суперкрутые боевые перчаточки. Проблема была в том, что, как и сказал Марнан, Экандуга и Самдаль, это не Вирга. У них были и одаренные четвертых ступеней, и наверняка какие-нибудь приколы по типу того седативного дыма против поглотителей. К тому же на этот раз речь шла не о партизанской войне, и мне придется заботиться еще и о защите бойцов Тизин. Выходить на бой при таких условиях, дело не сказать, что благодарное. С другой стороны, какой у меня был выбор? Если я собирался помогать клану Тизин, а в будущем, потенциально, перенять его у трехглавого змея, мне стоило позаботиться о том, чтобы клан не потерял все свои активы и не кончился раньше времени банально от банкротства. Так что, если варианты были либо поджать хвост и покорно отдать все свои земли, либо начать крайне рискованную клановую войну с многократно превосходящим по силе противником, то вариантов, по сути, и не было. Да и в конце концов, мне ведь все равно нужна сила для исполнения своих крайне амбициозных планов. И раз уж она сама идет ко мне в руки, то грех будет не принять ее. С такими мыслями я подошел к дверям кабинета Эллисы. Изнутри слышались голоса, люди спорили, и очень активно. Я расслышал слова «бежать бессмысленно» и «обречен». Настроение находящихся в кабинете людей было несложно представить. Ну, что же, стану спасителем клана и во второй раз и буду надеяться, что у меня от нагрузки не развяжется пупок. И, неожиданно, когда решение окончательно сформировалось у меня в голове, настроение как-то само собой пошло в гору. «Эллиса!» Даже как-то радостно воскликнул я, распахивая двери кабинета. «Принимай вызов! Война, так война!» Глава 12. К счастью, война кланов не означала, что обе стороны конфликта должны выйти в чисто поле в полном составе и устроить масштабный махач. Если бы это было действительно так, шансов на победу у нас бы точно не осталось. Скорее это походило на виденное мной в кино противостояние группировок мафии, разве что четко регламентированное правительством. Правила у войны кланов были следующие. Во-первых, сражались исключительно одаренные и благословленные. Атаковать простых слуг, которые не обладали божественным благословением и потому не имели отношения к правилу сильнейшей маны, было запрещено. Во-вторых, кланы почти не могли привлекать к войне наемников. Доля участвующих в войне бойцов, не состоящих в самих кланах, не должна была превышать 10% от количества бойцов самих кланов. Это было сделано для того, чтобы мана убитых не утекала впустую. В-третьих, сражения в столице были запрещены во избежание хаоса и случайных смертей. Ладно благословленные, но сражение пары одаренных, тем более третьих-четвертых ступеней, могло обернуться серьезными разрушениями. Сражаться можно было только за чертой города, а будет это по обоюдному согласию, либо засадой или чем-то подобным, уже вопрос иной. Правда, были два исключения. Поместья враждующих кланов и арена Урматы. Там противники могли сражаться сколько угодно, опять же, если бой не выходил на улицы. И, конечно, было хорошо, что война имела определенный регламент, за которым вполне всерьез следили агенты королевского клана. Но, если бы это было все, то возможностей что-то сделать у нас все равно было крайне немного. Потому что эти три правила никак не мешали кланам Экандуга и Самдаль просто заявиться в поместье Тизин полным составом и просто уничтожить нас превосходящей мощью. Однако было последнее правило, на которое можно было сделать ставку. Разница в энергии между четвертыми и третьими ступенями была значительно больше, чем между третьими и вторыми, и тем более чем между вторыми и первыми. Потому для четвертой ступени было практически невозможно поднять уровень даже после убийства и получения маны десятка третьих ступеней. И потому, чтобы сама суть войны кланов, развитие кланов победителей за счет кланов проигравших имело смысл, четвертые ступени имели право вступать в сражениях лишь в двух случаях, либо против другой четвертой ступени, либо обороняясь, когда атаке подвергалась территория самого клана, то есть с сильнейшими одаренными Экандуга и Самдаль. Кем-то, сравнимым по силе с едва не поймавшим меня в зверинце дядей Лишура, нам встретиться сразу было не суждено. Конечно, с учетом того, что в клане Тизин было 4 третьих ступени, а у наших врагов в совокупности, около 30, ситуация все равно вообще не выглядела радужно. Однако этого было достаточно, чтобы хотя бы попытаться. Правда, от того момента, как я максимально эффектно появился на собрании старейшин Тизин с предложением принять вызов, и до того, как все присутствующие реально согласились на это, прошло сильно больше 2 часов. Большинство высокопоставленных членов клана, выступавших за свадьбу Эллисы с Селаром и слияние с Вирго, была убита мной. Но все равно убедить лояльных баронессе стариков в возможности победы над 2 герцогскими семьями оказалось той еще задачей. Тем более что им я, разумеется, не мог рассказать о том, на чем основывается моя уверенность. Хватало и того, что о моем попаданчестве знали Эллиса, Эрик, Марнан, Шита и теперь еще Тириан. Добавлять в этот список новых людей мне хотелось в последнюю очередь. К счастью, баронесса и Марнан мне активно помогали. Пришлось искать аргументы. Например, такой, что бегство будет означать предательство их бога, а также всего многовекового наследия клана. Или такой, что бежать в принципе было некуда, ведь с севера и запада Тхалсу поджимали захваченные империей территории, а с юга и востока – те самые дикие земли, полные чудовищ и монстров. Ну или в конце концов такой, что во многом именно из-за Экандуга и Самдаль после смерти отца Эллисы клан так резко и стремительно полетел в бездну, и это – последний шанс расквитаться. И в совокупности эти доводы все-таки возымели эффект. Со скрипом, множеством недовольств и препирательств, но 7 старейшин все-таки согласились принять мою помощь. Да, если действительно стану главой этого клана, обязательно сменю формат правления на тиранию. 2 часа талдычить кучки старичков. Ну, пожалуйста, дайте мне вам помощь. Занятие настолько идиотское и контрпродуктивное, что аж блевать захотелось. К сожалению, пока что главой клана все-таки была Эллиса, а у нее не было достаточно силы, чтобы хорошенько стукнуть кулаком по столу и просто приказать этим старым маразматикам ее слугаться. Правда, это я собирался исправить. Даже если я сожру Тизина и смогу перенять его дар вместе с контролем над кланом, официально Эллиса останется его лидером. Я в этой ситуации стану богом-покровителем и, разумеется, последнее слово будет за мной. Но в мирской жизни козырять направо и налево своей божественностью все-таки будет не с руки. К тому же даже не факт, что я в принципе смогу оставаться среди обычных людей из-за правил, установленных в Тие истинными богами. Так что, если я не собирался действительно брать Эллису в жены, то мне было реально необходимо, чтобы она заполучила значительную личную силу. Наследственность наследственностью, но, чтобы иметь возможность сохранять в своих руках власть, не было ничего лучше, чем обладание самой тяжелой дубиной в комнате. Благо, война кланов и правила сильнейшей маны должны были мне в этом отлично помочь. Насколько я понял, тут работал принцип последнего удара. Можно было как угодно избивать врага, до полусмерти его довести, но ману получит лишь тот, кто действительно убил. Так что я собирался притаскивать Эллисе полумертвые 2-е и, возможно, 3-е ступени до тех пор, пока она бы не перескочила на следующий уровень. Однако до этого еще нужно было дожить. Экандуга и Самдаль великодушно дали Тизин неделю на раздумья, и мы собирались тянуть до последнего, чтобы успеть как можно лучше подготовиться к войне. Потому что первым, что наверняка сделают Самдаль и Экандуга, это заявиться в поместье, чтобы сравнять его с землей. И это было вполне логично, на самом деле, хоть и дико предсказуемо. С таким численным перевесом не было никакой необходимости в каких-то глобальных стратегиях или тонких планах. По крайней мере в начале, до того, как мы показали бы им Кузькину мать и заставили сомневаться в своих силах. Так что в эти 7 дней поместье клана Тизин начало активную подготовку к настоящей осаде. Заколачивались окна, укреплялись двери, скупались противоядия и оружие, прочь из города, чтобы не пострадали, отправлялись слуги. Также, после некоторых обсуждений, было решено отпустить на все 4 стороны всех желающих того благословленных. В бою против 3-х ступеней они бы все равно ничего особого не сделали, только под ногами мешались, а отдавать врагу, считай, халявную ману было все-таки жалко. В итоге из 300 благословленных Тизин почти 200 слиняли. Ну, что же, я предпочитал считать, что это было своеобразной чисткой. Те, кто остались, конечно, не факт, что покажут в бою какую-то феноменальную доблесть, но по крайней мере, если выживут, станут настоящим костяком обновленного клана Тизин. И очень хотелось бы, чтобы выжило побольше народу. править полутора калеками было такой себе перспективой. Я сам тоже не прохлаждался. В подготовке поместья почти не участвовал, но мои сутки и так были расписаны практически полностью. Спал я в эту неделю всего часов 20. Во-первых, физические тренировки. Хотя сейчас я мог без труда отжиматься, стоя вертикально на одном мизинце и бегал стометровку за пару секунд, это не значило, что я имел право отлынивать. Наоборот, предельная выносливость и невероятно ускорившаяся регенерация могли позволить мне тренироваться на порядок эффективнее, чем обычным людям. И ежедневно я часов по 6 проводил, тренируя свое тело. При беге брал на спину мешки с мукой весом по центнеру. Отжиматься лез под тяжеленные телеги с теми же мешками. Спаррингуясь с Шито, что было полезно нам обоим, навешивал на руки и ноги грузы по десятку килограммов. В общем, истязал себя как только мог, рассчитывая на естественное восстановление организма. Во-вторых, тренировки с Маной. Этим я занимался еще усерднее, ведь, в отличие от тела, Ману я впервые ощутил меньше месяца назад. Так что возможностей для роста в этой плоскости было куда больше. Главное, чего я хотел добиться, это научиться лучше контролировать приказы. Раньше, когда маны было мало, я просто активировал приказ и вливал в него энергию. Столько, сколько получится, сколько будет не жалко. Но теперь я получил от Тизина просто колоссальный объем маны. Элиса сказала, что количество моей маны больше, чем у любого, кого она за свою жизнь видела, включая короля, кроме, разве что, Тириана. А она, оказывается, обладала врожденной чувствительностью к мане, и потому способная даже на второй ступени ощущать то, что не мог ощутить даже Марнан. Так что не верить ей не было причин. Получалось, что чисто с точки зрения объема маны я уже находился где-то на уровне пятой ступени. Вот только без дара, только с помощью приказов, я был вынужден каждый раз преодолевать естественное сопротивление маны. Из-за чего эффективность моей магии падала в несколько десятков раз, а потому я должен был освоить более грамотный контроль, должен был научиться понимать, какой затраченный объем маны какой эффект повлечет и в полной мере прочувствовать, насколько приказы могли изменить ход любого боя, чтобы никогда о них не забывать. Не сказать, чтобы за неделю я смог добиться каких-то глобальных успехов, но, определенно, использовать приказы стало куда проще, остальное было, к сожалению, лишь вопросом практики. Впрочем, расстроенным я не был. Даже с помощью божественного дара люди тратили годы, чтобы научиться использовать магию. Так что не стоило ожидать какого-то феноменального роста. А упорство всегда было одним из моих главных качеств. Третьим делом, занимавшим мое время, были ежедневные визиты к Тириану. Безумный ученый, лучше не скажешь, купил в городе дом и переоборудовал его под самую настоящую лабораторию. Нечто среднее между профессиональной операционной и логовом маньяка-потрошителя. Но никаких отрубленных частей тел по стенам не висело. Тириан, несмотря ни на что, пропагандировал пацифизм, и на этом спасибо. А то, зная о том, кому могли принадлежать конечности из коллекции этого парня, я не исключал варианта, при котором во мне при их виде проснулась бы неконтролируемая жажда крови. Впрочем, даже если бы проснулась, большую часть времени я бы вряд ли что смог сделать, потому что был пристегнут десятком стальных ободов к здоровенному столу в центре лаборатории и выполнял роль подопытного кролика. Разорвать удерживавший меня металл я бы смог, но только применив приказ. В обычном состоянии даже силы третьей ступени не хватало на то, чтобы согнуть листы стали в несколько сантиметров толщины. И, пока я понимал, что Тириан не собирается меня реально кончать, я старался лежать смирно, а было это, надо сказать, ой как непросто. Анестезию ублюдок применял лишь в редких случаях, говорил, что хочет увидеть естественные реакции моего тела, так что препарирование происходило не только пока я был в сознании, но и без какого-либо обезболивающего. И, если бы я не видел реальную пользу от этих кровавых опытов, то давно бы послал Тириана далеко и надолго. К сожалению, польза все-таки была. Последователь бога-целителя шестой ступени был способен не только на фокусы со сращиванием костей. В каком-то смысле, если я правильно понял его сбивчивые и порой крайне запутанные объяснения, Тириан, по сути, являлся медицинской лабораторией сам по себе, без всяких банок и склянок. Просто глядя на человека, он мог сказать его температуру, пульс, кровяное давление и общее состояние здоровья, определить не только очевидные травмы, но и скрытые заболевания, вычислить даже заразу по типу рака. А путем наложения рук и впрыскивания в чужое тело своей маны он мог проводить самые настоящие исследования. Замерять уровень сахара в крови, определять содержание кислорода, железа и прочих микроэлементов, прогнозировать возможные будущие болячки. К сожалению, вскрытия при этом все равно были нужны, как минимум для увеличения точности результатов. Определить состояние органа, например печени, касаясь ее напрямую, у Тириана получалось куда лучше, чем положив ладонь на живот. И на самом деле результаты его исследований меня были, надо сказать, не так чтобы утешительными. Внешне я нынешний отличался от себя старого лишь ростом и объемом мускулатуры. Ну, возможно, то, что я стал более матерым, отчасти повлияло на черты лица, но это можно было списать на погрешность. Однако внутри, под кожей, меня уже даже человеком назвать было довольно проблематично. И это, честно сказать, было не просто неприятно, но даже немного пугающе. Тириан не смог отыскать в моем теле некоторых желез. Соляная кислота в желудочном соке стала в десяток раз более концентрированной. Ворсинки внутри кишечника выросли в несколько раз и стали походить на щупальца какого-нибудь ктулху. В разы выросла скорость кроветворения, а сама кровь стала гуще и темнее нормы. Куда-то напрочь исчез аппендикс, хотя мне совершенно точно его не вырезали. Между внутренними органами, у обычных людей довольно свободно лежащих в брюшной полости, начали появляться жесткие фиксирующие связки, которые Тириану каждый раз приходилось рвать, а мышечные волокна начали менять структуру, перестраиваясь в пока что непонятную конфигурацию и, вероятно, никто во всем мире не знал, когда этот процесс остановится, и остановится ли вообще. В общем, несмотря на то, что это не червь-поглотитель получил мое тело, а я получил силу червя, его влияние на меня определенно не ограничивалось одной только возможностью пожирать чужую силу. И что-то мне подсказывало, что чем дальше я зайду, тем происходящие со мной трансформации станут очевиднее. В какой-то момент они даже могут начать менять мою внешность, и тогда скрываться станет едва ли возможно. Вот только иных вариантов не было. Если я хотел сражаться с Империей и не попадать под контроль ее паладинов, то мне было необходимо делать сильнее поглотителя в себе. А значит, и превращение избежать бы не удалось. Оставалось только надеяться на то, что я смогу стать достаточно сильным до того, как эти метаморфозы станут слишком заметны. Так что, когда Тириан предложил попытаться купировать эти изменения с помощью своей силы, я отказался. Смысла в этом не было никакого. А вот другое его предложение было уже куда интереснее. Насколько я понял, штука была в том, что мое тело научилось значительно лучше, чем обычное, аккумулировать в себе энергию. Мои клетки могли поглощать в десятки раз больше энергии, чем обычные человеческие. И дело было далеко не только в общем увеличении моей силы. По словам Тириана, если бы я решил полностью прекратить есть, то первые признаки истощения появились бы лишь через пару недель, а от голода я бы помер только месяца через 4. Ну, это без каких-то особых активностей вроде сражений, разумеется. Теперь было понятно, куда девались все те тарелки еды, которые я с удовольствием сжирал по 5 раз на дню, уже через пару часов вновь ощущая пустоту в желудке. Она вся, перевариваясь, запасалась в мышцах и тканях в качестве неприкосновенного запаса. И Тириан обещал разработать что-то вроде сыворотки суперсолдата, которая смогла бы заставить всю эту энергию пойти в дело. После того, как ее эффект закончится, я, вероятно, даже двигаться не смогу от истощения и, потенциально, даже сдохнуть был шанс. Но в грядущей войне с двумя герцогскими семьями все средства были хороши. К счастью, несмотря на свою трехнутость, работал Тириан с энтузиазмом и понимал понятие дедлайна. А потому первый прототип сыворотки, выполненный в виде большой круглой таблетки, был предоставлен мне накануне объявления войны кланов. И на следующий день, когда к воротам поместья Тизин вновь заявились посланники Экандуга и Самдаль, я уже находился во всеоружии. Еще было бы, наверное, неплохо пожрать еще одного героя, чтобы все-таки усилить пожирателя и, возможно, пройти по пути трансформации чуть дальше. Вне зависимости от того, насколько жутко было осознавать творящуюся со мной чертовщину, эта чертовщина определенно делала меня сильнее, так что в моменте было грех жаловаться. Однако, Так как теперь я был на третьей ступени и на арене Урматы пришлось обновить свой уровень, сражаться я мог исключительно с такими же третьими ступенями, а их, очевидно, было куда меньше, чем вторых. Так что, хотя за эту неделю я и прикончил еще 8 человек в категории смерть, ни один из них героем не оказался. А сотворить какую-нибудь дичь сейчас, перед войной, и находясь под колпаком королевского проверяющего Тибрана, было, хоть и заманчиво, но крайне неразумно. Пришлось довольствоваться кровью Шита, которую он мне выжимал каждый вечер по бокалу. Получив отказ, представители вражеских кланов лишь усмехнулись и ушли. Они, разумеется, не могли не заметить установленных нами в поместье фортификаций. Однако, очевидно, им на это было глубоко наплевать. И уже вечером в поместье явился посланник от королевского дворца с официальным подтверждением, что война кланов Тизин и Кандуга с Самдаль начнется ровно в полночь. К 12 часам никто в поместье не спал. Около сотни благословленных, 70 одаренных первой ступени, 18, второй и четверо, третий, ждали, распределенные по позициям. А снаружи, перед воротами, уже выстроились войска наших врагов. Их было вдвое меньше, чем нас, около сотни человек. Вот только Марнан, знавший многих членов Кандуга и Самдаль в лицо, сумел узнать больше десятка одаренных третьей ступени. Да и вряд ли они стали бы брать с собой обычных благословленных. Так что на самом деле перевес силы был полностью на их стороне. И теперь членам клана Тизин оставалось надеяться только на чудо. Ну, и еще на меня. Ближе к 12 поместье погрузилось в гробовую тишину. Все ждали первого удара колокола на часовой башне в центре столицы, ознаменовавшего бы начало новых суток, а также начало войны кланов. И в конце концов, колокол ударил. В ту же секунду сотня одаренных Кандуга и Самдаль рванулись вперед. Сражение за выживание клана Тизин началось. Глава 13. Несмотря на то, что по правилам война кланов не должна была выходить за пределы территории поместья, улицы вокруг поместья Тизин были пусты еще с 9 вечера, и даже в окрестных домах почти нигде не горел свет. Люди, естественно знавшие о готовящейся войне, заблаговременно уехали. Разрушения-то можно было компенсировать, и их должны были компенсировать участники войны. А вот жизнь, потерянную из-за условной шальной пули, вернуть уже было бы невозможно. А потому мы могли разгуляться на полную, не особо заботясь о том, что наш бой кого-то зацепит. И первым звуком после удара колокола часовой башни стал слитный грохот залпа более чем 150 винтовок, направленных на ворота поместья и прорвавшихся через них одаренных Кандуга и Самдаль. На этом ходе настоял я. Несмотря на то, что огнестрел в этом мире появился благодаря попаданцам, популярностью он не пользовался. А среди одаренных использовать подобное оружие и вовсе считалось чем-то бесчестным. Однако нигде в правилах войны кланов использовать огнестрел не запрещалось. А что не запрещено, то разрешено. За эту неделю представителями клана Тизин по всей столице было скуплено едва ли не все винтовки, что нашлись в свободной продаже. Да, это очень серьезно ударило по кошельку клана. Но в той ситуации, в которой оказались мы, экономить было бессмысленно. Да, одаренные Самдаль, обладавшие даром силы, вероятно, смогли бы в большинстве своем избежать урона от пуль. Разве что кто-нибудь из них оказался бы слишком тупым, чтобы не активировать свою магию. Но этот залп и не на них рассчитывался. Я хотел как можно больше проредить ряды одаренных Кандуга. Как бы опасны ни были сверхчеловечески сильные бойцы, те, кто использовал в бою яд, были куда опаснее. И расчет оправдался. Максимально плотный град пуль, обрушившийся на спешивших получить свою долю нашей маны одаренных, сменился жалобными воплями и стонами. Я, прятавшийся на первом этаже поместья вместе с Эллисой и еще тремя одаренными второй ступени и тоже державший в каждой руке по винтовке, увидел через окно, как некоторые одаренные уворачиваются, а некоторые и вовсе просто ловят пули. Однако были и те, кто хватался за раны и падал на землю, а несколько человек и вовсе рухнули как подкошенные, сраженные меткими выстрелами в головы и сердца. Вслед за первым раздался и второй залп, однако уже куда менее громкий. К сожалению, большинство купленных винтовок были однозарядными. В очередной раз мысленно помянув недобрым словом богов с их консерватизмом, я отбросил свои винтовки, вскочил на ноги и натянул на лицо маску противогаза. Эллиса и остальные, сидевшие рядом со мной, поступили ровно так же. Еще одна немаленькая статья расходов подготовки к осаде. Слоновый хобот, идущий за спину к пристегнутой к поясу коробочке, в которой должны были находиться какие-то фильтры. Вообще не факт, что это помогло бы против созданного магией яда. Но лучше такая защита, чем вовсе никакой. К сожалению, противогазы были еще более редкими штуками, чем винтовки. Несмотря на то, что клан был готов платить за них любые деньги, за неделю нам удалось найти во всей столице всего полсотни противогазов, распределенных среди самых сильных бойцов. Пока одаренные Экандуга и Самдаль преодолевали расставленные между воротами поместья и самим зданием баррикады, за которыми прятались благословленные с винтовками, добровольцы камикадзе, которым почти невозможно было выжить в таких условиях, успели прогреметь третий и четвертый залпы. До моего слуха донеслось еще несколько болезненных воплей. Если я посчитал и прикинул правильно, то в общем счете благодаря винтовкам нам удалось сократить численность отряда врага с сотни до где-то 80 человек. Правда, из них только 5-7 точно были мертвы, а остальные были лишь временно выведены из строя и вполне могли присоединиться к сражению позже. А значит, нужно было по полной пользоваться каждой секундой. И следующий шаг разработанного плана обороны не заставил себя долго ждать. Из окон третьего, верхнего этажа поместья, специально заранее выбитых, на улицу хлынули клубы густого дыма. Это был даже не туман, как тот, который использовала в столкновении с имперцами Эллиса, а будто бы самая настоящая военная дымовая завеса, созданная Арантой, тетей Эллисы, одаренной третьей ступени, именно что специализировавшейся на этом аспекте магии Тизина. Этот туман был совершенно непроглядным, вкупе с ночным временем погрузившим поместье в кромешную тьму. Одаренные Тизин могли неплохо видеть сквозь туман, а я неожиданно выяснил, что мои изменившиеся глаза могли видеть подсвеченные алым силуэты даже через такую завесу. Так что, хотя для нас туман и создавал немало неудобств, прямо-таки катастрофой он не был. В отличие от одаренных Самдели и Кандуга, они все, попав в туман на Ранты, будто бы ослепли. Вот только, к сожалению, мы имели дело не с ордой поглотителей, тупо прущих вперед, а с одаренными двух из 12 княжеских кланов страны. И не стоило ожидать, что от такого они станут беззащитными овечками, готовыми к закланию. Я успел изучить наших врагов, по крайней мере настолько, насколько было возможно с имеющимися ресурсами. Одаренные Самдаль, особенно третьих ступеней, как и я, обладали крайне развитыми органами чувств, и даже лишившись зрения, вполне могли бы ориентироваться по слуху или запаху. А одаренные Экандуга, хоть и не были способны похвастаться подобным, вполне могли, зная о магии тумана клана Тизин, подготовить какие-то особые препараты для противодействия ей. К моему сожалению, их яды не ограничивались исключительно отравой, это могли быть и стимуляторы, и анестетики, и какие-то совсем уж магические эликсиры. Однако кое-чего Аранта все-таки добилась, замедлила продвижение бойцов противника, а значит, у нас появлялся простор для маневра. Вместе с Эллисой и тремя самыми перспективными одаренными кланом мы пробежали сквозь половину первого этажа поместья, после чего выскочили на улицу через окно, даже не выходившие на основное поле боевых действий. Первоочередной задачей на данный момент для меня было доведение этих четверых до третьей ступени. И для этого как нельзя лучше подходили оставшиеся в тылу волны нападающих, раненые пулями бойцы Экандуга и Самдаль. К сожалению, далеко не все обязано было идти по намеченному плану. Когда мы кружным путем вдоль стен территории преодолели уже почти половину пути до ворот, я даже сквозь противогаз ощутил подозрительный сладковатый запах. Резко обернувшись, увидел мелькнувший алый силуэт. Через секунду один из моих подопечных одаренных, шедший последним, зашатался и едва не упал, опершись рукой о камень стены. Твою мать! Сорвавшись с места, я, не жалея маны на ускорение, уже через пару секунд сжимал пальцы на шее прятавшегося за деревом одаренного Экандуга. Вероятно, он перебрался через стену за нашими спинами и, каким-то образом почувствовав нас несмотря на туман, решил присвоить себе все лавры. Убивать его, однако, было нельзя. Судя по тому, как быстро его магия свалила одаренного второй ступени, он и сам был минимум на второй, а то и на третьей ступени. И его мана должна была пойти на корм Эллисе и остальным. А значит, надо было сделать ему как можно больнее, чтобы ублюдок больше не мог использовать магию. Первое, что пришло мне в голову, мощный удар коленом в пах. Сквозь сжатое горло раздался сдавленный хрип, а потом одаренный, похоже, просто отключился от боли. Притащив его своим птенцам, я бросил гадину на землю перед тем одаренным, что из-за яда уже находился одной ногой в могиле. По словам Эллиса, переход со ступени на ступень должен был частично исцелять. Так что можно было надеяться на то, что поглощение вражеской маны поможет ему не отбросить коньки. Поддерживаемый товарищем парень лет 30, опустившись на колени перед телом одаренного Экандуга, покрепче сжал вложенный ему в руки кинжал и из последних сил пронзил им сердце врага. К счастью, какой-то особой брони этот боец не носил, черт его знает по каким соображениям. Я ничего не ощутил, но тихий голос Эллисы подтвердил, что мана начала перетекать из тела в тело. И, судя по ее объему, мы в каком-то смысле словили джекпот, сходу наткнувшись на одаренного третьей ступени. Его маны должно было быть вполне достаточно, чтобы парень, 3 года назад добравшийся до пика второй ступени, смог совершить прорыв. Вот только на мгновенное исцеление рассчитывать не приходилось. И, хотя мы вынесли одну из вражеских третьих ступеней, в тот же момент потеряли свою, а также потеряли и время, которое пришлось потратить на то, чтобы, закинув тело окончательно потерявшего сознание парня на плечо, перескочить через стену поместья и наспех спрятать его в одном из соседних домов. Когда я вернулся, мы поспешили дальше. Оставалось рассчитывать только на то, что травмированные одаренные еще не успели полностью оклематься. Расчет оправдался где-то на 50%. Буквально, когда мы добрались до ворот, примерно каждый второй одаренный Экандуга из тех, что нам встречались, находился в боеспособном состоянии. Кто-то, кстати, вообще не был подстрелен, их, похоже, оставили защищать раненых. Остальные либо валялись на земле со слишком тяжелыми ранами, либо еще не смогли пересилить боль, чтобы использовать магию и ввести себе яд анестетик. И вот тут, надо сказать, я был бесподобен. Вложив в приказы магического щита и магического сопротивления столько маны, сколько в принципе имеют в запасе вторые ступени, я бросался в лобовую, игнорируя любые возможности отравления, и бил так, чтобы было как можно больнее. В основном в пах, ну либо жестко ломал руки и ноги так, чтобы осколки костей впивались в мясо. Противогаз я снял. Сражаться в нем было очень неудобно, а против магии Экандуга он, как показала практика, если и помогал, то не сильно. Эллисе и уже 2 будущих третьих ступеней, правда, снимать защиту я запретил. Их задача все равно было только добивать неспособных сопротивляться бойцов. Так что пусть слабая, но хоть какая-то защита не помешала бы. Всего удалось прикончить 11 одаренных Экандуга и насчитать еще 6, лежащих на земле и так дохлыми. Итого, считая прятавшегося за деревом, 18 из примерно 100. Хотя, если враги не только напролом через ворота рвались, но и через стены по всей территории поместья перелезали, то к сотне следовало прибавить еще несколько десятков. Скольких удалось убить из тех, что уже прорвались через баррикады и теперь штурмовали само поместье, вопрос. Но вряд ли мы смогли как-то кардинально сократить разницу в силе. К счастью, способ повышения боевого потенциала нашей стороны конфликта тоже работал. На своем 3-м убитом один из парней вдруг разродился мощной вспышкой маны, которую даже мне удалось почувствовать, явный признак прорыва. А Эллисе, бывший не так близко к заветной 3-й ступени, хватило 4. Последний парень пока не прорвался, но это было вопросом времени. Итого количество 3-х ступеней у клана Тизин выросло с 4 до пока что 6. Оставалось надеяться, что тот, кого я спрятал, оклемается и достаточно быстро присоединится к веселью. Правда, новорожденные 3-й ступени, хотя и на голову превосходили 2-е, все-таки опытным ребятам вроде того же Солара должны были сильно уступать. Так что было бы справедливее говорить не о 6, а о 5,5, а то и о просто 5 третьих ступенях, так как новички шли вдвоем за одну нормальную. Но это были условности. Все равно в бою решали далеко не только ступени. «Вы 2, сами по себе», — кивнул я 2 новорожденным 3-м ступеням. «Идите дальше вдоль стены». «Будьте максимально внимательны и постарайтесь прикончить как можно больше, и не помрите», — Эллиса кивнула. Второй парень, его звали Тиган, и он был внуком Марнана, недовольно поморщился, кажется, я ему не нравился, но, взглянув на девушки, тоже склонил голову, благодаря. «А ты, со мной, добивать третью ступень, поманил я единственного отстающего. Однако спустя всего секунд 15 после того, как Эллиса и Тиган скрылись в тумане, еще до того, как мы сами преодолели баррикады, я вновь, несмотря на активированные приказы магического щита и магического сопротивления, ощутил тот же легкий сладковатый запах. А затем мой подопечный вдруг рухнул на землю, будто подкошенный. Я огляделся по сторонам, ничего. Времени на то, чтобы спасать умирающего, не было. Запах становился все сильнее, и уже я сам ощутил подступающую слабость. Мысленно чертыхнувшись, рванул вперед, намереваясь выскочить из зоны наибольшей концентрации яда. Поначалу помогло, запах стал легче. Но, стоило мне остановиться, вновь усилился уже через пару секунд, при том, что призывавшего его мага я так и не увидел. А что увидел, так это три несущихся на меня силуэта. И судя по их скорости, это определенно были одаренные клана Самдаль. Причем, то ли мне так не повезло, то ли они изначально именно меня искали, рассчитывая разобраться с подозрительной темной лошадкой, последователем неизвестного бога, но все трое были на третьей ступени. Я вполне мог бы разобраться с ними. Их слепота и моя магия приказов должны были сыграть свою роль. Вот только концентрация яда в воздухе с каждой секундой становилась все больше, и к слабости прибавились усталость и сонливость. Это при том, что бойцам Самдаль на отраву, похоже, было глубоко наплевать. Экангуда, скорее всего, перед нападением снабдили их всех противоядием. А так как мне нужно было еще немало чего сделать этой ночью, и убийство трех третьих ступеней определенно было недостаточно, терять тут время я не мог. Выбора оставалось два. Первый. Как можно быстрее найти и устранить прячущегося отравителя. И второй, куда менее предпочтительный, с учетом всех возможных неизвестных. Принять пилюлю Тириана. Я выбрал первое с перспективой второго. А для того, чтобы отыскать, скорее всего, прячущегося за нагромождением баррикад одаренного клана Экандуга, использовал самый быстрый и тупой способ, какой только смог придумать за полсекунды. Присев, просто скакнул вертикально вверх с небольшим вращением, чтобы в полете оглядеть окружение и отыскать ублюдка. Нашелся гад за моей спиной, метрах в 7. По крайней мере, в чернильной черноте дымовой завесы это было единственное алое пятно, что я смог отыскать. К сожалению, управлять своим телом в воздухе я не мог, как и ускорить свое падение. В результате чего еще до того, как мое тело достигло земли, прямо подо мной уже стояли и ждали трое из Самдаль, готовые атаковать и прикончить меня. Все трое были вооружены мечами. Боевых перчаток, к сожалению, ни у кого не было. И это было вдвойне неприятно, потому как мои, заказанные после возвращения из поместья Вирга, еще не успели выковать, и мне приходилось довольствоваться просто парой шипованных кастетов. От одного удара я увернулся, все-таки без зрения сложно было атаковать достаточно точно, тем более падающую и не издающую почти никаких звуков цель. Второй удалось заблокировать стальной пластиной на сапоге, прибив клинок к земле. А вот третьего, горизонтального рубящего удар на уровне груди, избежать уже не получилось. Лишь подставить под клинок предплечье, понадеявшись на крепость тела. Боль от прорезавшего мяса и царапнувшего кость меча была бы просто дикой. Но неделя опыта в Тириана была полезна еще и потому, что мне удалось через десятки мучительных вивисекций отчасти привыкнуть к боли и научиться абстрагироваться от нее. Не на 100%, естественно, от силы на 10. Но вкупе с естественной устойчивостью к боли, что я получил благодаря силе поглотителя, этого оказалось вполне достаточно, чтобы не только не потерять концентрацию, но и в ту же секунду атаковать в ответ. Впрочем, пара ударов, высокий прямой кик в лицо того одаренного, чем меч я прибил к земле, и левый кросс в лицо того, что достал меня в руку, нужны были не для того, чтобы реально им навредить. Я хотел просто вырваться из окружения, чтобы достать отравителя, и это мне удалось. Бойцы отшатнулись от моих атак, и я смог нырнуть в появившуюся брешь, прямо к тому месту, где в прыжке увидел человека. К счастью, сбежать он не успел, и я, чувствуя, как начинают слипаться глаза, поймал его за шею, сдавив посильнее и резко дернув в бок. Времени на то, чтобы искать кого-нибудь из тизен и отдавать убийство ему, разумеется, было некогда. Шейные позвонки переломились, и одаренный Экандуга повис у меня на руке. И я уже собирался отбросить его тело, когда от небольшого ручейка крови, вытекшего из уголка его рта, ощутил такую знакомую силу, кардинально отличающуюся от маны, энергию межмирового переноса. Мне, черт побери, попался герой. Не теряя ни секунды, я вцепился зубами в его шею, откусил и выплюнул кусок плоти, закрывавший доступ к сонной артерии, и принялся пить вкуснейшую кровь, ощущая, как межмировая энергия стекает по горлу. По сравнению с энергией убитой мной ассасинши из Дарнак, этот герой был куда питательнее, третья ступень все-таки. И, похоже, поглотитель во мне это тоже ощутил. Потому что уже через пару секунд после того, как я впервые пригубил алого нектара, перед моими глазами вдруг все заволокло красным, а тело пронзила сильнейшая судорога. Раньше такого ни разу не было, и на ум пришла одна единственная возможная причина происходящего. Метаморфозы, творившиеся со мной до сих пор, дошли до какой-то критической стадии. И что теперь со мной будет? Глава 14. Первая, самая сильная судорога сменилась второй, потом третьей и четвертой. И хотя промежутки между спазмами становились все меньше, сами они с каждым разом утихали. В конце концов мое тело будто начало бить дрожь, как на сильнейшем морозе, но это как минимум было достаточно, чтобы я смог вернуть себе возможность более-менее нормально двигаться. В противном случае уже почти догнавшие меня одаренные клана Самдаль смогли бы пронзить меня своими мечами без какого-либо труда. Однако дрожь была далеко не единственной моей проблемой. Красная пелена перед глазами не хотела исчезать, а мышцы будто бы налились свинцом. Это не было похоже на усталость и слабость, вызываемые ядом и кандуга. Скорее это ощущение походило на то, когда я вешал на запястья и лодыжки грузы во время тренировок, только в несколько раз сильнее. Двигаться в таких условиях, тем более нормально сражаться, было крайне проблематично. Ориентироваться по слуху было возможно, но против кого-то вроде бойцов Самдаль глаза требовались хотя бы для того, чтобы понимать свое положение в пространстве. Я смог уловить момент первой атаки одного из одаренных, судя по запаху крови, исходящему от его меча, того самого, что успешно порезал мое предплечье. Однако полностью увернуться от удара у меня не получилось. Лезвие полоснуло меня по боку, и хотя кольчуге удалось его сдержать, сила удара оказалась достаточной, чтобы одно из моих ребер треснуло. Он ослаб из-за яда. Раздался грубый мужской голос. «Добьем его, твою мать!» Наиболее правильным в данной ситуации было сбежать и укрыться где-нибудь, чтобы переждать творящуюся с моим организмом хрень. Однако, во-первых, в таком случае от клана Тизин с большой вероятностью ничего бы не осталось. А во-вторых, даже побег с учетом этих троих был крайне маловероятен. Мой мозг тоже начал ощущать на себе эффект межмировой энергии. Сила поглотителя, подавленная после перехода на третью ступень, вновь начала буянить, и я уже чувствовал наполнявшую меня жажду крови. И так как побег вслепую был крайне маловероятен, а единственной альтернативой было немедленное убийство всех трех моих врагов, я принял единственно возможное в данной ситуации решение. Отпустил тормоза, позволив своему рассудку погрузиться в пучину жестокого безумия. Определив уже даже не по звуку, а по запаху положение ближайшего бойца Самдаль, я, наклонившись вперед, рванул на него, вложив в приказ с ускорения огромную порцию маны. Одаренный выставил перед собой свой меч, однако это меня не остановило. Я налетел на него и сбил с ног, позволив клинку пронзить мой бок и выйти из спины. Из-за моей скорости мы покатились кубарем, и каждый раз, когда острие меча, торчавшее из моего тела, врезалось в землю, я ощущал простреливающую тело боль. Но сейчас это чувство не было для меня стопором, наоборот, каждая вспышка агонии лишь подталкивала меня вперед, злила, стимулировала поскорее расправиться с врагом, старицей воздать ему за полученное мучение. Когда мы наконец остановились, и я оказался сверху, мои руки уже держали голову одаренного Самдаль. Чувствуя, как он сопротивляется, я, тем не менее, оторвал его голову и плечи от земли и, отдав приказ силы, со всей дури впечатал затылок мужчины в каменную брусчатку. Камень под черепом одаренного третьей ступени физического типа треснул, однако останавливаться я не собирался. Его сопротивление ослабло, и второй удар произвести оказалось уже куда проще, а потом еще один, и еще. Я лупил его затылком по камню до тех пор, пока не ощутил, что догнавшие нас двое других бойцов уже почти обрушили мне на спину свои клинки, К этому моменту мои пальцы уже успели утонуть в месиве из раздробленных костей, крови и мозгового вещества, а в воздух поднялось облачко опьяняюще сладкого аромата крови. При этом я сидел на коленях на груди ублюдка, а с двух сторон от меня уже стояли два других одаренных Самдаль, занеся надомные мечи. Избежать обоих ударов я бы не смог, да и не собирался. Мне было достаточно победить, а какой ценой, сейчас совершенно иной вопрос. Оттолкнувшись руками от земли, я откинулся назад и влево, а затем распрямил ноги, врезаясь спиной в грудь одного из бойцов. Меч второго при этом довольно успешно рубанул меня по лицу и груди, разрубив бровь, скулу, губу, подбородок, а затем застряв в ключице. Но тот меч, что вонзил в меня уже убитый одаренный, до сих пор торчавший у меня из спины сантиметров на 30, полностью погрузился в живот другого бойца, и не сбоку, минуя жизненно важные органы, а прямо в середину туловища, чуть под солнечным сплетением. И так как удар получился снизу вверх, я услышал, как рвется его диафрагма. Успешно атаковавший боец передо мной, выдернув меч из перерубленной напополам правой ключицы, замахнулся для очередного удара, но уже не успел. Заведя обе руки за спину, чувствуя, как трескается оказавшаяся на грани разрушения ключица, я схватил уже полумертвого одаренного за плечи, после чего, качнувшись вперед, перекинул его через себя, бросая в единственного пока что целого одаренного. Голову и лицо окатило горячей кровью, брызнувшей из открывшейся дыры в животе, и я не смог противиться соблазну слизнуть ее с губ, вперемешку с моей собственной. Впрочем, и не сказать, чтобы я как-то пытался противиться. Сейчас в моем мозгу не осталось ровным счетом никаких наложенных моралью общества ограничений. Не собираясь давать своему сопернику и мгновение передышки, я рванулся сразу следом за брошенным бойцом. Однако, похоже, мой противник оказался достаточно опытным, чтобы уклониться от живого снаряда. Меня встретила пустота, а в следующую секунду я буквально затылком ощутил падающий на мою шею клинок. Времени на раздумья не оставалось никакого, и я сделал единственное, что пришло в голову. Вложив в приказы силы и скорости столько маны, сколько еще ни разу не вкладывал даже на тренировках, резко дернулся в бок, к пытавшемуся убить меня одаренному. Помогло не до конца. Нормально контролировать тело, подвергшееся стольким негативным эффектам, в том числе и сверхмощным приказам, превышавшим физические возможности моих мышц, я не мог. А потому вместо нормального рывка меня закрутило в воздухе, и меч бойца Самдель ударил меня по шее уже не сзади, а сбоку, в районе сонной артерии. Однако из-за того, что я все-таки сумел сократить расстояние, атака оказалась нанесена частью лезвия, наиболее близкой к граде, из-за чего ее сила уменьшилась во много раз. А потому вместо того, чтобы перерубить мою шею напополам, клинок одаренного Самдель лишь прорезал сантиметра 3. А потом мое тело, отправленное приказами в почти неконтролируемый полет, врезалось в него. Удержать равновесие он не смог и начал заваливаться назад, а затем уже подоспело охватившее меня бешенство. Оказавшись сверху и придя в себя первым, несмотря на хлеставшую из шеи кровь, я обрушил на голову едва не убившего меня ублюдка шквал ударов. И так как на моих пальцах до сих пор красовались шипованные кастеты, меньше чем через полминуты лицо и в принципе череп одаренного третьей ступени превратились в кровавое месиво. Откинувшись назад, я сбросил с левой руки кастет и зажал рану на шее. Кровь, обильно пропитавшая водолазку, хлестать перестала. Но слабость во всем теле из-за кровопотери уже начала подступать. А вместе с ней куда-то на второй план начала отступать и жажда крови, что, на самом деле, было довольно кстати. Отползя чуть в сторону и прислонившись спиной к баррикаде, я, пару раз глубоко выдохнув, выдернул из раны на животе меч, а потом вложил ману в приказ исцеления, которому научился благодаря Тизину. К сожалению, эта магия была самой сложной и требовательной из всех. Я так и не научился применять ее параллельно с другими приказами, она забирала по-настоящему огромные объемы маны даже на исцеление довольно простых повреждений, а само заживление шло непозволительно долго. По сравнению с тем, что было, когда я с помощью крови трехглавого змея пытался изгнать из своего организма ману Вирга, и тем более по сравнению со скоростью исцеления Тириана, это было просто небо и земля. Так что применять приказ исцеления в бою было совершенно нерационально. Однако как средство первой помощи он все-таки был незаменим. И уже через минуту я почувствовал, что могу больше не держать руку на шее, и также из живота кровь тоже идти перестала. Пока что этого было достаточно. Тем более с учетом того, что на эту первую помощь я истратил маны как на десяток довольно мощных приказов силы. Сейчас моей первоочередной задачей было переждать все еще продолжавшую твориться хрень. Пока я сражался и не особо обращал на это внимание, кое-какие подвижки вызванных кровью героя метаморфозах успели появиться. Дрожь почти стихла, а сковывавшая мышцы тяжесть будто бы отошла на второй план, почти перестав мешать, будто бы организм привык к ней. Единственной оставшейся проблемой было кровавое марево перед глазами. Даже когда я закрывал веки, не становилось темнее, картинка продолжала полыхать кроваво-алым. В таком состоянии сражаться было бы крайне глупо. Я бы не только никому не помог, но и сам бы наверняка оказался в опасности. А потому не оставалось ничего иного, кроме как сидеть и покорно дожидаться каких-то изменений. Ждать, к счастью, пришлось не прямо, чтобы очень долго. Всего минут через пять сквозь кровавую завесу начали проступать очертания окружающих предметов. Я увидел раскинувшиеся тела убитых мной бойцов Самдель, брусчатку, ближайшие баррикады, деревья по краям дороги, ведущие от ворот к поместью, а потом и само поместье вдалеке. Осознание пришло будто по щелчку. Я ведь до сих пор находился практически в самом эпицентре созданной теткой Эллисы туманной магии. И туман никуда не пропал. Я ощущал влагу на губах и коже, чувствовал этот специфический запах сырости, даже на языке, чуть оттеняя вкус крови, был этот ни с чем не сравнимый привкус раннего утра на речке. При этом для моих глаз туман будто бы полностью перестал существовать. И, более того, еще через несколько секунд, когда кровавая пелена спала окончательно, стало понятно, что это не единственное изменение. Мое зрение осталось черно-белым, будто вокруг меня раскинулось старое кино. Однако к бесконечному количеству оттенков серого добавилась еще и целая палитра алого. Раньше мои глаза подсвечивали лишь людей. Теперь же я видел бледно-бледно-розовую траву и просто бледно-розовые деревья, и это было лишь началом. В земле, на которой эти трава и деревья росли, я с удивлением смог разглядеть размытые постельно-розовые копошащиеся точечки. Это были черви, какие-то жучки и прочая живность. Чуть ярче, цвета клубничной помадки, были кроты, мыши и белки. И уже по-настоящему красными оттенками, в оболочке из черно-белой одежды, виднелись люди в поместье и вокруг него. И, да, я, похоже, мог видеть людей даже сквозь стены, хотя, как и насекомые под землей, их контуры размывались и становились бледнее тем сильнее, чем больше между нами было препятствий. Поднявшись на ноги, я покрутил головой, стараясь привыкнуть к новому, такому странному и одновременно казавшемуся невероятно удобным и правильным, зрению. Поднял глаза к небу, разглядев пролетающую где-то в вышине алую точку, видимо птица. Потом опустил глаза и глянул на свои руки и грудь. «Твою мать!» — вырвалось у меня против воли. Причин для такой реакции было две. Первая. Сквозь чуть светящуюся красным кожу я увидел собственные сосуды, по которым бежала темно-алая кровь, увидел более бледные кости и ярко-красные мышцы. Я будто бы превратился в живой анатомический манекен, и где-то на уровне подсознания это показалось мне просто отвратительно. Второй же причиной были мои ногти, успевшие непонятно в какой момент стать уже и длиннее, и заостриться на конце. На моих пальцах теперь красовались самые настоящие звериные когти, может быть не прямо идентичные кошачьим или собачьим, но на человеческие уж точно не походившие. Эту проблему, пожалуй, можно было решить просто перчатками. Вот только теперь уже не осталось никаких сомнений. Мои трансформации не ограничатся одним только внутренним миром. И это было по-настоящему большой проблемой. Впрочем, об этом можно будет подумать уже после того, как мы разберемся с вторжением Кандуга и Самдаль. Благодаря своим новым глазам я мог примерно оценить положение дел в поместье. И ситуация была совершенно нерадужной. Узнать конкретных людей с такого расстояния не представлялось возможным. А через стены я и вовсе видел только размытые силуэты. Однако можно было примерно понять, кто есть кто по поведению. Те, кто активно рыскали по этажам и комнатам, выглядя при этом зачастую как слепые котята, натыкаясь на препятствия и шаря перед собой руками, очевидно, были захватчиками. А те, кто прятался, либо использовал тактику партизанских нападений, соответственно, были истязен. До того, Как колокол на часовой башне пробил полночь, нас было чуть меньше 200. Где-то 60 благословленных были распределены по баррикадам, чтобы поприветствовать одаренных Икандуга и Самдаль. Около сотни находилось в самом доме, а остальных было решено рассредоточить по территории парка поместья, чтобы они встречали тех, кто попытается перелезть через стены по периметру. Понятно, что 60 благословленных на баррикадах были почти все мертвы. Среди частично разрушенных баррикад я видел меньше 10 алых пятнышек, большая часть которых уже почти потухла. Видимо, это были люди при смерти. Однако и в самом поместье по примерным подсчетам осталось от силы человек 30 из 100. И это меньше, чем через полчаса после начала боя. Сколько осталось из тех, кто находился в парке за поместьем, я не знал. Даже мое новое избирательно-рентгеновское зрение так далеко не добивало. Но там тоже не стоило надеяться на стопроцентное выживание. С учетом обширной территории парка и того, что силы герцогских кланов в основном были нацелены именно на здание поместья, в лучшем случае можно было рассчитывать процентов на 60-70 уцелевших. И то, вероятно, я был излишне оптимистичен. Итого где-то 60 выживших из 200. При том, что вторженцев, опять же по примерным прикидкам, оставалось примерно столько же. То есть мы сравнялись по численности, что при средней силе сторон конфликта было настоящей катастрофой. Я, честно сказать, рассчитывал все-таки на чуть лучшее развитие событий с учетом всей проведенной подготовительной работы. Впрочем, причины подобного просчета уже были ясны. Яд Икандуга оказался куда более серьезной угрозой, чем я мог представить. К счастью, они все-таки не стали устраивать из здания поместья газовую камеру, вероятно, чтобы оставить часть убийств бойцам Самдаль. Иначе уцелело бы не 60 человек, а даже меньше. Но, если ничего не сделать в ближайшее время, то даже это уже не будет играть роли. Клан Тизин постигнет та же участь, что и Вирга. Даже если он сможет уцелеть, его выживание окажется под большим вопросом банально из-за нехватки кадров. Глубоко выдохнув, а после тихо выругавшись, я вновь активировал приказ исцеления, вложив в него раз в 5 больше маны, чем до этого. За то время, что я потрачу на путь до поместья, мои раны должны были зажить достаточно, чтобы я мог сражаться, уже о них не думая. Потому что, когда я все-таки доберусь до цели, начнется игра со временем. Что произойдет быстрее? Одаренные Самдаль и Икандуга вырежут всех оставшихся Тизин, или же я успею расправиться с таким количеством врагов, чтобы у них не осталось иного выбора, кроме бегства? Вот сейчас и узнаем. Глава 15. Мои новые глаза стали не просто преимуществом. В непроглядном тумане, когда бойцы Самдаль ориентировались в основном по звукам и движениям воздуха, а одаренные Икандуга были вынуждены использовать какие-то свои магические трюки, возможность явно видеть и даже определять положение врага сквозь стены можно было назвать настоящим читерством. Я двигался на полной скорости там, где им приходилось подчас нащупывать свой путь, мог использовать довольно сложную архитектуру поместья с множеством круговых обходов и комнат для внезапных нападений, и даже мои атаки были куда точнее и увереннее. А потому, начиная с первого этажа поместья, куда заскочил через одно из выбитых окон, я стал для одаренных герцогских кланов настоящей немезидой. Налететь со спины, ударить несколько раз шипованным кастетом, отскочить, скрывшись в тумане, внутри поместья даже более густом, чем на улице, а потом повторить все снова. Возможно, если бы против меня были одаренные со стихийными специализациями типа тех же молний или пламени, все не было бы так просто, как минимум мне пришлось бы прорываться сквозь завесу из агрессивной магии, что неизбежно наносило бы урон. Однако одаренные Самдаль могли полагаться только на свои тела. А в сражении зрячего против слепого при примерно равных физических возможностях победитель был очевиден. А яд Икандуга, даже если они окружали им себя целиком, создавая целые отравляющие облака, банально не успевал подействовать на меня, совершавшего атаки в стиле удар-отход. При этом я продолжал на постоянной основе использовать приказ исцеления, наплевав на затраты маны. В результате чего даже тот урон, что яду удавалось нанести, параллельно лечился. Уже через 7 минут жертвами моих кулаков стали 16 вражеских бойцов, все, кого я нашел на первом этаже. Правда, убивать я никого не убивал. Ломал руки, ноги, ребра, тазы и челюсти, вызывал внутренние кровотечения, превращал в кашу мужские достоинства, если они, конечно, имелись. Мне даже не нужно было, чтобы одаренные Самдели и Кандуга теряли сознание. Сильная боль мешала использованию магии, а без нее даже одаренные третьих ступеней были лишь мясом на разделочной доске. Вот только было очевидно, что я действовал недостаточно быстро. За 5 минут, что я расправился с вражескими одаренными на первом этаже, количество бойцов клана Тизин на 2 этажах надомной уменьшилось, по приблизительным оценкам, примерно человек на 8-10. Да, чисто по числам я выигрывал почти с 2-кратным отрывом. Но в поместье должны были остаться сильнейшие одаренные клана, включая Марнана и тетю Эллисы, создавшую туман вокруг. Если они все помрут, то смысла в победе никакого не останется. Чертыхнувшись, я выскочил через окно обратно на площадку перед поместьем и, набрав в грудь побольше воздуха, заорал так громко, как только был способен. «Ублюдки и Кандуга, уроды Самдаль, я жду вас, я уничтожу вас всех в одиночку», как сделал это уже с 2 десятками. Где ваши хваленые навыки? Где сила герцогских семей? Впрочем, от тех, кто подло напал на Тизин только после того, как мы ослабли, иного и не стоило ожидать. Что вы, что ваши боги, все одинаковые. Назвать подобное полноценной провокацией вряд ли было возможно. Идиот бы понял, что мои слова – это просто тупые обзывательства, недалеко ушедшие от детского. Ты, вонючка, ну... Что тут поделать, ораторским талантом я наделен никогда не был и в принципе много говорить не любил. Однако я сделал ставку на хваленую дворянскую гордость, о которой не раз читал в книжках на земле и который уже успел стать свидетелем в этом мире. Определенно, члены местных кланов не были прямо помешаны на своих репутации и чести. На смертельную дуэль за какие-то неприятные слова о чужом клане тебя бы не вызвали, хотя, возможно, и побили бы. Но... Вне всяких сомнений, совсем без совершенно неоправданной гордыни тут не обошлось, тем более когда оскорбление касалось напрямую богов, которым одаренные служили. Так что, пусть не идеально, но моя ставка все-таки сыграла. Не прошло и нескольких секунд, как из окон 2-го и 3-го этажей начали выскакивать и приземляться вокруг меня вооруженные бойцы Самдаль. А, подняв голову, я увидел у самих окон больше 10 людей, видимо из Кандуга, намеревавшихся использовать свою магию, чтобы утопить меня в ядовитых испарениях. С учетом 16 отреагировавших на оскорбление бойцов Самдели тех, кого я уже успел обезвредить, на оставшихся членов Тизин сейчас остались охотиться от силы человек 10-15. Так что нагрузку на тизиновцев я более-менее снизил. Оставалось надеяться, что этого будет достаточно. А еще на то, что я смогу выжить в столкновении против почти 30 одаренных 2-х и 3-х ступеней. Прекратив тратить ману на приказ исцеления, я влил едва ли не больше энергии в приказы магического щита и магического сопротивления. Сейчас я должен был по максимуму защититься от яда, и плевать, сколько на это уйдет с таким трудом полученной от Тизина маны. А затем, мысленно прокляв Тириана на тот случай, если окажется, что он подсунул мне вместо сыворотки суперсолдата пустышку, закинул в рот крупный шарик и раскусил зубами плотную оболочку. В горло хлынула вязкая, зернистая и приторно-сладкая жидкость. И, стоило ей стечь в желудок, как я ощутил наполнивший все тело сильнейший жар. Чувство было такое, словно меня привязали к шесту и медленно крутит над углями будто шашлык. Однако в следующую секунду, растекшись по конечностям, жар обернулся какой-то дикой, ни разу в жизни еще не виданной мной жаждой деятельности. Я будто за мгновение выпил 300 литров энергетика. Сердце застучало как бешеное, в груди будто отбойный молоток начал колотиться со скоростью, кажется, ударов 300 в минуту. В ушах зазвенело, перед глазами на секунду все поплыло, а затем контуры людей вокруг меня, чуть размытые из-за тумана, вдруг стали максимально четкими и яркими, будто дорисованными художником. Сил стоять на месте попросту не осталось, да и, на самом деле, это уже было опасно.